Чего ты не спишь, Андрей? — спрашивает Федька. Он тоже не спит, думает. — Федя, уйдем. — Куда уйдем? Дурной ночью-то в метель. — Томно, Федя. Вонище здесь. Дышать трудно. Живут хуже скотов. Вон как храпит мужик-то. Нахрапится, ковшик воды выпьет и пошел работать, как лошадь, целый день. Гаич спрашивал, у них вся деревня на барщине. Молодой помещик ушел с войском, а старый живет здесь, в деревне за оврагом. У него хороший двор. Старик, скряга, драчун. Все начисто берет у мужиков, одну лебеду оставит. И мужики у него все глупые, а кто поумнее, побойче. Он его сейчас на телегу везет в Валдай и на базаре мужика этого продает прямо с воза сам. Умных всех вывел. Ему и спокойнее. Тут и дети глупые родятся, бессловесные. Андрюшка сидит, сжимая голые холодные ступни, раскачивается. Десятерым досыта хватило бы того, что за 24 года вынес Андрей. Живуч. И даже не хилым телом живуч, а неугасимым желанием уйти из мрака. Будто лезет, ободранный, голодный, через бурелом, через страшные места, год за годом, версты за верстами, веря, что где-то светлый край, куда он все-таки придет, продерется сквозь жизнь. Но где этот край? Какой он? Вот и сейчас, плохо слушая, что говорит Федька рядом на соломе, Андрей раскрыл глаза в тьму. Не то вспоминается, не то чудится. Зеленый бугор, береза всеми веточками, всеми листочками дрожит, трепещет от теплого ветра. Ох, радость! И нет ее. Плывет лицо, невиданное никогда. Ближе, подплыло вплоть, раскрывает глаза, глядит на Андрюшку, живее живого. Будь сейчас доска, кисть, краски, списал бы его. Усмехнулась, проплыло. В голубоватом тумане чудится город. Предивный, пречудесный. Ох, какой город! Где же искать город этот? Где искать дрожащую листами березу? Усмехнувшееся дивное лицо —